«Ты мне это говоришь?» Я пристально посмотрел на него. «Вот, скажи, что изменится из-за того, что ты высказался передо мной? Я просто нервничаю, ясно?» Петька отвел от меня взгляд. «Какое-то предчувствие стрёмное, словно что-то обязательно произойдет. Закон Мёрфи, вашу мать!» И он скривился. «Поясни, я тоже нервничал. А когда я нервничал, то начинал приказывать, забывая, что я уже не имею на это права. Закон подлости, слышал о таком? Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так», — зло ответил Петька. «И у нас как раз такой случай». Я мысленно с ним согласился, но промолчал, потому что его фраза не требовала ответа. Машина тем временем свернула на подъездную дорожку и начала замедлять ход. «Почему тут так темно?» Снова начал высказывать какие-то непонятные претензии Петька, который арестовывал почему-то мне. «Всего пара фонарей светит, и в доме тоже непонятно, что творится. Петька, у людей траур. Мать Ольги, я так думаю, сегодня впервые хотела выйти в свет, но, не получилось, из-за этого дурацкого то ли прорыва, то ли не прорыва. Может быть, они все еще ждут и гадают, почему машина задерживается», — рявкнул я, открывая дверь. «Мы все на нервах, но оборотень, похоже, решил превзойти сам себя, пытаясь достать меня. Как я предполагал, мать Ольги ждала машину из императорского дворца в холле, с тревогой посматривая на часы. Увидев меня, она удивленно приподняла брови. «Я так понимаю, Петр Романов?» Она протянула мне руку. Я склонился к ней, обозначив поцелуй, чем вызвал легкую одобрительную улыбку на все еще миловидном лице, которое, тем не менее, носило отпечаток недавно перенесенного горя. «Какой учтивый молодой человек! Но, мне хотелось бы знать, что вы здесь делаете? Или это мой брат послал вас за нами?» «Нет», — я покачал головой. «В Кремле случился прорыв, и его величество был изолирован. Я же приехал, чтобы узнать, все ли у вас в порядке, и пригласить». Договорить я не успел, потому что откуда-то сбоку раздался крик. «Ольга, о боже!» Женщина рванулась в ту сторону, откуда раздавался крик. Она с утра была немного не в себе. Приказала поменять комнату. Когда пришла с занятий, вроде бы настроение заметно улучшилось, но наверх она так и не поднималась, даже переодевалась к ужину в библиотеке. И вот, все это Ольгина мать говорила на ходу. Она быстро шла по коридору, таким вот образом показывая мне дорогу к библиотеке. Остановившись у массивной двери, она перевела дух и закончила: «Теперь это. Оставайтесь здесь». Я решительно отодвинул ее в сторону и выхватил кинжал. В темноте коридора увидел, как по лезвию побежали голубоватые искорки. Такого раньше не было, и я не понимаю, что могло измениться. Но, учитывая, что мне так и не раскрыли всех тайн этого кинжала, нет ничего удивительного в том, что меня могут ждать сюрпризы. Крик больше не повторялся, и я рванул дверь, вбегая в огромную библиотеку. Дверь за моей спиной закрылась, но я не обращал на нее больше внимания. Мой взгляд был прикован к Ольге, которая стояла перед зеркалом, зажав рот рукой. Это зеркало явно было чужеродной вещью в этой чопорной, очень консервативной комнате. Наверное, его притащили сюда, чтобы Назарова могла полюбоваться собой. Все-таки на светский вечер собиралась. Я подошел ближе, и, хотя двигался почти неслышно, Ольга почувствовала мое присутствие. Она повернулась, и в ее глазах я увидел облегчение. Перестав таиться, подошел к ней и обнял за плечи, предварительно убрав кинжал. Фигура, застывшая в зеркале, задумчиво покачала головой. «А вы хорошо смотритесь вместе, и это радует. Смотри, не помри от радости великой». Я смотрел на своего двойника и пытался понять, что я чувствую, а ничего. Полнейшее равнодушие. Вот к его помощнику-клирику-ренегату Долгорукому я испытывал куда более глубокие чувства и ничем не замутненную ненависть, потому что он остро напоминал мне все то, что я так мечтал забыть из тех времен, когда семейка Долгоруких фактически правила от моего имени империей. «Надо же, не думал, что ты будешь обо мне так переживать. Это так трогательно», — и он всхлипнул, но сразу же примерзко улыбнулся. «А что ты здесь делаешь?» Я прищурился. «Как ты вообще сумел пробраться в этот дом?» Ловкость рук и немного магии, он продолжал улыбаться. Я же смотрел на него и не замечал ужимок. Мой мозг лихорадочно работал. Судя по всему, он уже заявлялся поглазеть на Ольгу. Вот только сигнал был на редкость устойчив. Мы, вон, даже поболтать можем. Что-то помогает ему удерживать этот канал связи. Но, что, Оль, этот хмырь тебе из этого же зеркала тебе непристойные предложения делал? Спросил я, чувствуя, как Ольга все сильнее и сильнее вжимается в меня. Да, оно в моей комнате стояло, но я думала, что дело не только в самом зеркале, а еще и в комнате. Тихо ответила она. О чем вы там шепчетесь? Продолжал улыбаться двойник. Почему он не уходит? Чего хочет добиться? Внезапно до меня дошло. Да он же просто время тянет. Что с тем нелепым прорывом в Кремле? Что сейчас, не разрывая устойчивую связь, которая, тем не менее, должна была потреблять колоссальное количество энергии? Ну-ка, давай проверим, что это за зеркало такое. Я отпустил Ольгу, которая даже пошатнулась немного, когда лишилась опоры, и подошел к зеркалу. Не строй из себя умного, посоветовал двойник. Ты всего лишь дуболом необразованный. Жаль, что в голове мышцы не так востребованы, не так ли? Вот поэтому тебя женщина не любит, проговорил я, ощупывая резной обклад. С чего ты взял? Спросил он надменно, и я внезапно понял, что попал в цель. Да мне одного взгляда на тебя и Ольгу хватило, чтобы все понять. Я ухмыльнулся. Женщинам мозги не видно. Они красивые, сильное и выносливое тело предпочитают. А вот тебя, если ты все-таки сунешься сюда и попытаешься мое место занять, отравит очень быстро. Ольга и отравит, чтобы молодой и привлекательной, а самое главное, вдовой императрицей остаться. Как только сын родит, так сразу и того. Теперь уже я нагло усмехался, проводя ребром ладони по шее. За себя не боишься? Зло процедил двойник. А мне-то, Петруша, чего бояться? Меня, в отличие от тебя, женщины как раз любят. Тут мои пальцы нащупали какой-то выступ, что-то чужеродное, не походящее на дерево, из которого была сделана основа. Сделав шаг, я заглянул туда, где все еще находилась моя рука. Ага, точно, этот камень был вставлен специально, и я даже догадываюсь, кем именно. Двойник замысловато выругался, то ли в ответ на мое высказывание, то ли понял, что я делать собрался. Я его не слушал, а рванул камень на себя. Он был закреплен не так, чтобы крепко, и сразу же остался у меня в руке. «Ты что творишь, тварь мерз?» Крик двойника прервался, как только я отошел с камнем в руке от зеркала. Теперь в зеркале отражались только мы с притихшей Ольгой и часть комнаты. Значит, я прав, именно этот камень был причиной настолько устойчивой связи с другим миром, и мне он что-то напоминал. Перед глазами встала пещера и огромный тускло светящийся камень. Все-таки пещера. Основной прорыв будет в пещере, прошептал я, разглядывая отломок от артефакта. В другом месте просто не смогут установить наиболее устойчивую связь, чтобы этого ублюдка не разорвало на тропе на сотню маленьких петрушек. А пантеры, способной по этим тропам ходить, у него нет. И как он вообще планировал меня заменить? Рассчитывал, что Соня его не узнает. Кретин. Петя, голос Ольги звучал напряженно. Я повернулся к ней. Теперь надо было что-то объяснять, а я не знал, как это сделать. Оля, я сейчас соберусь с мыслями и постараюсь все объяснить. Сунув артефакт в карман, я шагнул к ней, отмечая, что камень был теплым, чего в принципе быть не должно. Это же камень, в конце концов. Петя, я не идиотка. И про этого, в общем, не надо мне ничего про него объяснять. Назарова покачала головой. Я все прекрасно понимаю и не в вакууме живу. Объясни мне лучше про то, что ты ему наговорил. Про нас с тобой. Ах, про нас с тобой. Я подошел совсем близко, возвышаясь над ней. Это вполне жизнеспособный вариант развития событий. Но я говорил ему то, что он хотел услышать. Он же планировал нечто подобное с нами. Планировал, чтобы на месте Насти была ты. Но, после случившегося, ему пришлось пересматривать свои планы. Я же его только что успокоил. Сказал, что у нас с тобой все хорошо, и таким образом обезопасил тебя. Мой ненормальный двойник не будет ничего предпринимать, пока уверен, что его первоначальный план снова в действии. Петя, а что, если не просто план, чтобы обезопасить меня? Ольга обняла меня за шею, заставляя нагнуть голову. Ты ведь действительно можешь жениться на мне. Клан Романовых входит в десятку сильнейших и влиятельнейших, спасибо твоему деду. Это предложение, я усмехнулся. Ты действительно делаешь мне предложение? Да, просто ответила она. Так ты женишься на мне, это все-таки не от нас зависит. В ее глазах промелькнуло разочарование, и я твердо добавил. Я объявлю о своих намерениях деду, а он пусть свяжется с твоим дядей. Потому что это действительно зависит не от нас. И, чтобы Ольга не забивала себе голову ерундой, вроде того, что я от нее отказываюсь, поцеловал ее. Практически сразу поцелуй углубился, стал более страстным. И все-таки меня успели очень хорошо выучить в монастыре, потому что я услышал, как открывается дверь, несмотря на легкий шум в ушах. Оторвавшись от Ольги, я посмотрел на входящую в библиотеку женщину, за которой маячил Петька. Ольга, в отличие от меня, не заметила, что в комнате нас стало немного больше, и потянулась за мной, но тут же замерла, услышав голос матери. «Полагаю, что, какая бы опасность тебе ни угрожала, Оля, сейчас все хорошо», она говорила это удивительно спокойным голосом. Подойдя к нам, внимательно посмотрела мне в глаза и одобрительно кивнула. «Вот сейчас я собственными глазами вижу, что клирики – это далеко не монахи. Полагаю, что ты, дочь моя, окончательно определилась с выбором. Не то, чтобы ты рассматривала кого-то другого в качестве спутника жизни, но определенные колебания были, особенно после того мерзкого несчастного случая. Вот сейчас я удивленно посмотрел на Ольгу. Так, значит, она меня изначально рассматривала в качестве мужа, однако, Петька у двери поднял руку вверх и что-то изобразил на голове. Похоже, что корону, а потом показал большой палец. Я только головой покачал. Петр рассказал вам, что произошло, спросил я у Назаровой-старшей, стараясь не думать пока о ней, как о будущей теще. Да, она кивнула, но я не совсем поняла, что вы предлагаете сделать. Я предлагаю поехать к нам домой. После недавнего проникновения Долгорукова, глава клана превратил городской дом клана в крепость, а после недавнего инцидента, клирика монастыря эту защиту еще усилили, ответил я, имея в виду посиделки Наташи с мальчиком из другого мира. Там вы будете почти в полной безопасности. Почти, спросила Ольга, и, совершенно не стесняясь мать, привалилась ко мне. Сейчас нигде нет абсолютной защиты. Если даже в Кремле происходят прорывы, я нащупал в кармане камень. Куда его деть? Тащить домой этот якорь для своего двойника не собираюсь. Но куда его девать? Ладно, по дороге разберусь. В крайнем случае, попрошу остановить машину у ближайшей ливневки и спущу проклятый камень в канализацию. Пускай двойник пытается в отстойнике путь открыть. Хватит уже болтать. Поехали, засуетился оборотень. Мне здесь не по себе. Какие-то флюиды нездоровые летают в воздухе. Кстати, а что здесь произошло? Наш общий друг нашел возможность заглянуть в зеркало, в которое в этот момент смотрела Ольга, коротко ответил я. При этом отвечал я не сколько Петьке, сколько матери моей невесты. Это, похоже, судьба такая у меня, вот так стихийно обзаводиться невестами. Дай бог, сейчас все нормально будет. А-а-а, протянул Петька. То-то я чувствую, как будто дерьмецом пахнуло. Надо же, даже через зеркало его дерьмовая сущность просочилась. Тогда тем более, надо пошевеливаться. Я так понимаю, что там, куда мы сейчас поедем, будет присутствовать ваша мать, Петр. Будущая теща смотрела на меня не отрываясь, и, по-моему, даже не мигая. Довольно неприятный взгляд, но для сестры императора, это почти норма. Так и должно быть, иначе сожрут и костей не оставит. Да, я привезу мать и сестру туда, я кивнул. Похоже, дамам нужно будет многое обсудить. Вы будете находиться под защитой не только усовершенствованной системы безопасности, но и младшего клирика Снегирева. А ты, Ольга, с тревогой посмотрела на меня, а я вынужден буду уйти. Я ободряюще ей улыбнулся. Не переживай, все будет хорошо. Да, Оля, не переживай, встрял Петька. Если вдруг его попытаются заменить, то ты это сразу заметишь, потому что более занудного зануды, чем твой жених, не найти во всех мирах. Уж, поверь мне, и он хохотнул. Да, зато, если тебя этот урод заменит, этого никто не заметит, ядовито парировала Ольга. Потому что вы очень похоже себя ведете. Даже словечки одинаковые проскакивают. Обманный фарс, Петька поднял вверх указательный палец. Я один такой уникальный. И потом, у нас морда лица разная. Так что мне опасаться нечего. Это могло продолжаться бесконечно, поэтому я просто направился к двери. Ольга меня не отпускала, поэтому вынуждена была бежать за мной. Ее мать слегка задержалась. Я отпущу слуг. Если им некуда идти, то, хотя бы предупрежу, что им может угрожать опасность. В этом нет необходимости. Резко прервал я ее благородный порыв. Достаточно предупредить дворецкого. Это его забота оповестить всех остальных слуг. Если вы начнете бегать по дому, то мы потеряем время. И так слишком сильно здесь задержались. Опять помимо воли в моем голосе прорезался император Петр. И, что самое удивительное, даже сестра государя меня послушалась. потому что осеклась и кивнула. Зато теперь понятно, почему первое, что заставляют делать заговорщиков лидеры заговоров, это лишать императора голоса, хоть кляпом в рот, потому что противостоять голосу правителя чрезвычайно сложно, практически невозможно. И я уже в этом мире в этом много раз убеждался. Машина стояла с заведенным двигателем, водитель сильно нервничал, и это бросалось в глаза. «Что случилось?» – спросил я, не спеша садиться. «Прорывы по всему городу, да еще и передали, что в других крупных городах такая же обстановка. Клирики не справляются, их просто нет в таком количестве», – выпалил он. «Так, быстро едем, меня в дом Снегиревых, по дороге остановись возле крупной ливневки, начал отдавать я приказы. Как только меня высадишь у Снегиревых, быстро езжай в городской дом клана Романовых. Оставайся там, если только не получишь приказ возвращаться в Кремль». «Слушаюсь», – тут же ответил он. Я запрыгнул в машину, и она рванула с места. «Началось?» – тихо спросил Петька. «Похоже на то, так или иначе, но сегодня ночью все решится», – ответил я, глядя в окно. Глава 22. Когда Снегирев-старший связался с сыном и передал ему, что прорыв в Кремле – это непонятная мелочь, из-за которой всех подняли на уши, Артем вздохнул спокойнее. Охватившее его напряжение постепенно начало отпускать. Он уже успел оценить защиту дома и нашел на территории как минимум 3 слепые зоны, в которых мог образоваться прорыв из другого мира. Сам дом был защищен гораздо лучше. Но, если прорыв в дом исключался, то твари вполне могли найти способ проникнуть в него, просто идя по трупам друг друга. Все-таки Романовы были в этом плане более параноидальными, но и у них в родовом поместье образовалась дыра, через которую Наташа видела и соприкасалась с другим миром. Артем сообщил гостям, что все в порядке, прорыв был небольшим и уже ликвидирован, но отец задержится у императора, чтобы выяснить подробности. Гости покивали головами и начали разъезжаться. Ужин был испорчен, но тут уж ничего не поделаешь, времена стояли непростые и напряженные, и гости, в основном главы кланов, входящих в совет, были прекрасно осведомлены о происходящих событиях. Поэтому к испорченному ужину отнеслись достаточно философски, пожелали матери Артема не переживать, и разошлись по домам, сказав напоследок, что время поздравить нового члена совета еще будет. Остались только Романовы, им нужно было дождаться Петра, и Артем просто не отпустил бы их без охраны, потому что сам он поехать не мог, чтобы не оставлять мать без защиты клирика. «Ну, что же», после недолгого молчания произнесла Снегирева, «пойдемте поужинаем. Не знаю, что происходит, но, не оставаться же после этого голодными». Они прошли в столовую и даже успели сесть за стол, как с Артемом связался сам отец-настоятель. «Младший клирик Снегирев, слушай меня очень внимательно. Только что нам сообщили, что началась серия прорывов по всей империи. Еще 2 произошли в Кремле. Они разной сложности, но их очень много. Все братья заняты. Тебя никто привлекать не будет. У тебя другая миссия – защита своей семьи и семьи Романовых. Лучше всего это делать в доме Романовых, на сегодняшний день это небольшая неприступная крепость. И я еще посмел обвинить Петра Алексеевича в паранойе, глупец, Артем замер. Если отец-настоятель позволяет себе такие высказывания при нем, значит, дело действительно плохо. Что я могу сделать? Петра сейчас нет, он как раз в Кремле, а его семья и моя находятся в нашем доме, тихо проговорил он, чувствуя, как напряженно смотрит на него женщины. «Младший клирик Романов сейчас как раз направляется к вашему дому. Я не могу с ним связаться, что-то блокирует сигнал. Поэтому, передай следующее. Колокол, который вы нашли на озере, это всего лишь якорь. Им может быть что угодно и даже не из мира двойника Петра. Это первое. И второе, все прорывы происходят из разных миров. Координаты у всех разные. Словно кто-то уцепился за хвост пантеры и бежит по тропе, пинком открывая проходы. Все, благослови тебя Господь, сын мой». Отец-настоятель отключился, а Артем замер на месте, глядя в одну точку. Впервые в жизни ему стало страшно, потому что происходило нечто из ряда вон выходящее. «Тема, что происходит?» Он поднял голову и посмотрел на Наташу, которая первой решила у него что-то спросить. «Нам нужно уходить в ваш дом. Я провел там какое-то время, и могу подтвердить слова отца-настоятеля. Это на сегодняшний день самое безопасное место. Петр должен сейчас заехать за нами. Мама, собери необходимые вещи на пару дней, потому что я не знаю, сколько времени мы проведем вне дома». «Да-да, Конечно, женщина вскочила и бросилась к двери. По дороге остановилась и отдала приказ дворецкому. «Демьян, собери нам пару корзин с едой, что бы ни случилось, а поужинать сегодня надо, и организуй слуг. Проверь убежище, я знаю, что делать», — мягко прервал ее дворецкий. «Прикажу водителю Романовых подать машину к крыльцу». «Да, а мы подождем Петра в холле». Артем встал из-за стола, и тут раздался сигнал тревоги, и по внутренней связи раздался голос начальника охраны. «Прорыв прямо в саду, возле ворот. Я сейчас буду», — коротко ответил Артем, и его рука метнулась к поясу, на котором висел кинжал. «Ждите в холле». Его глаза встретились с глазами Наташи, в которых застыл страх, пополам с отчаянной решимостью. Плюнув на возможные проблемы, Снегирев сделал шаг, обхватил ее лицо ладонями и поцеловал. «Как оказалось, чтобы решиться, надо в перспективе погибнуть», — хрипло проговорил он, и выбежал из столовой. О, Романова переглянулась с не успевшей выйти Снегиревой. Мать Наташи повернулась к дочери. «Ну, что же, несмотря ни на что, я считаю, что сегодняшний ужин удался». «Что?» — Наташа отняла руки от горящих щек. «Нам нужно оружие. Мы все одаренные и нас всех учили стрелять. Меня, по крайней мере, учили. Мы обязаны суметь себя защитить, пока мужчины заняты более глобальными проблемами». «Ты абсолютно права», — ответила ей мать Артема и улыбнулась. «Ничего, что я на «ты». Все-таки мы станем родственниками, если не погибнем сегодня», — добавила она серьезно. «Демьян, принеси нам оружие в холл. Дом хорошо защищен, но, чем черт не шутит, в сад же твари как-то прорвались». И она, наконец, выбежала из столовой. Романовы же тоже поспешили выйти, чтобы спуститься поближе к выходу. Почему-то ни у матери, ни у дочери не было сомнений в том, что пробиваться придется с оружием в руках. Вячеслав Щедров выглянул за угол дома, возле которого они стояли с Карамзиным, и тут же нырнул обратно. «Что там?» – спросил Карамзин, судорожно листая древний фолиант, подсвечивая себе крохотным светляком. «Прорывный портал», – прошептал Щедров. «Нашел? Да, вот оно». Карамзин принялся проговаривать про себя слова заклятия. «Смотри, оно, оказывается, привлечением силы смерти активируется. Я тебе об этом говорил еще в библиотеке», — все так же шепотом ответил Щедров. Сегодня он решил показать библиотеку Карамзину, с которым в последнее время подружился. И, вроде бы, в имперской школе они практически не общались и постоянно конфликтовали, а сейчас выяснилось, что у них много общих интересов. Про библиотеку он решился рассказать, когда понял, что Романова или даже Волкова дома не застать, а ему позарез понадобилось найти одну книгу. Щедров видел ее в прошлое посещение библиотеки, но идти одному было боязно, поэтому он и посвятил в эту тайну Карамзина. И вот, на обратном пути они столкнулись с прорывом. Но, с другой стороны, это был их шанс проверить, работает найденное заклятие или нет. «Ну что, вместе попробуем?» — прошептал Щедров. «Или в другой раз?» «Конечно, попробуем», — огрызнулся Карамзин. «Как мы еще до твоего дома доберемся? Мы, на минутку, не клирики, и с нами нет Романова, если ты не заметил». Они еще раз проговорили про себя заклинание, потом Карамзин аккуратно положил книгу на землю, чтобы не повредить ее в предстоящей схватке, и друзья синхронно призвали силу смерти. Прорыв был небольшой, и воронка портала пропускала все новых и новых тварей, чем-то похожих на маленьких собачек или крыс-переростков. Холод силы смерти на мгновение притормозил тварей. Они замерли на месте, но было очевидно, что это положение ненадолго. Первый шок прошел, и твари уже хотели броситься на стоящих неподалеку людей. Но тут с рук парней ударили синхронно по две фиолетовые молнии. Ударили они точно в зев портала. Раздался визг, а затем воронка начала вращаться в обратном направлении, затягивая в себя тех, кто не так давно выскочил через нее. Визг усилился, и твари, из последних сил цепляющиеся когтями за землю, понеслись обратно в портал, словно подхваченные порывом ветра. Вот только ветра на улице не было, деревья стояли абсолютно спокойно, и на них не колыхался ни один листочек. Когда последняя крыса такса была затянута обратно в портал, воронка захлопнулась. Карамзин забрал книгу, в то время, как Щедров подошел к тому месту, где только что был портал. «Смотри, кровь», — он указал на брызги бурой субстанции на земле. «Сдается мне, что этот обратный портал не просто их обратно выбрасывает. Точнее, выбрасывает, но не в целом виде». «Да, какая разница», — отмахнулся зло Карамзин. «Их сюда никто не звал. сами от великого ума полезли. Но, заклинание работает. Оно работает. И парень вскинул руку вверх, сжав кулак. Все-таки не зря мы с тобой на некромантов пошли. Это было провидение, Слава. Да, я тоже так думаю, кивнул Щедров. Пошли быстрее домой. Напросимся к Романовым. У них там какую-то сумасшедшую охранную систему летом накрутили. И подумаем, что нам делать с нашим знанием. По дороге к дому Снегиревых я избавился от осколка артефакта. Как и планировал, выбросил его в ливневку. Сразу как-то легче стало, да и сидящие в машине люди заметно расслабились. Все-таки нахождение рядом с этой дрянью давало плоды. Неизвестно, когда Долгорукий проник в дом Назаровых и установил артефакт на зеркало, но, возможно, изменение характера Ольги связано еще и с этим соседством. О том, что я снова добровольно позволяю набросить на меня ярмо императорской власти, старался пока не думать. Надеюсь, время у нас будет, чтобы все еще раз обдумать и обсудить. Ольга в полутьме салона нашла мою руку и сжала ее в своей. Я улыбнулся ей и погладил пальцами ее ладонь. Машина резко затормозила. Волков, матерясь, завалился прямо на мать Ольги, которая не осталась в долгу и тоже дала волю чувствам и языку. Что случилось? Я сумел удержаться и удержал Ольгу от падения. Похоже, что у Снегиревых прорыв рядом с воротами, внутри сада, прокричал водитель. Я сейчас выйду, а ты разворачивайся и гони к нам домой, тоном, не терпящим возражений, приказал я. Петька, оставайся с женщинами, на тебе их защита. Как будто я собирался вылезать, проворчал оборотень. Там и вас двоих с Тёмычем хватит. Дома-то чего бы и не охранять. Если нашу защитную систему кто-то взломает, то там уже охранять кого-то будет бесполезно. Он продолжал ворчать, усаживаясь обратно на сиденье. Я его уже не слышал, потому что выскочил из машины. Как только закрыл дверь, машина рванула с места, я же поспешил прямо к заварушке. Тварей было не слишком много, и вертящийся между ними Артём вроде бы справлялся, но это только казалось. Эти твари всегда нападали одновременно, сбивались в большие стаи и обладали ядовитыми когтями. У Снегирёва, как и у меня, ничего, кроме кинжала не было, и это создавало определенную проблему. Ворота были открыты, и два охранника лежали ничком неподалеку. Они были мертвы. Похоже, пытались что-то сделать с тварями, но специфических навыков не хватило. Не тратя драгоценные секунды, я набросился на твари сзади. Элемент неожиданности был на моей стороне. Они так увлеклись Артемом, что не обратили внимания на машину, которая останавливалась неподалеку. Но, здесь понятно, если бы они хоть на полсекунды отвлеклись, то тем самым дали клирику шанс завершить начатое. Вдвоем мы справились быстро. Когда последняя тварь, напоминающая сушеный фундук, размером со среднюю псину, большую часть которой занимала огромная клыкастая пасть, повалилась на землю, я заметил, что Артем пошатнулся. «Куда?» — резко спросил я, обхватывая его за талию, в тот момент, когда он начал падать. «В бедро», — прошептал Снегирев. Я долго не думал. Уложив его на землю, сорвал с себя ремень и перетянул ногу выше прокола, из которого уже начала литься кровь, наполненная черным ядом. «Где твой пояс?» – спросил я, молясь про себя, чтобы Артем не потерял сознание. «В холле на столике. Идиот, не взял. Спешил сюда, чтобы задержать. Думал, что пронесет». Он замолчал, да я и не слышал его. Вскочив, побежал к дому. Так быстро я не бегал еще никогда в жизни. Когда я был уже на подъездной дорожке, раздался выстрел, потом еще один. Наташа стояла на крыльце с разряженным ружьем, а неподалеку валялись две тушки прорвавшихся к дому тварей. «На столике лежит пояс с флаконами», — крикнул я. «Быстро вынеси, Артем ранен». Наташка охнула и бросилась в дом. Пока я добежал до крыльца, она уже выскочила, неся в руках пояс. Выхватив его у нее из рук, быстро проговорил: «Собирайтесь, прыгайте в машину и езжайте. У ворот нас подберете. Я как раз успею Артему помочь». В это время к крыльцу как раз подъехала машина. Водитель не выскакивал из-за руля, и правильно делал. Сейчас он должен был сразу же рвануть прочь от опасного места, как только пассажиры займут свое место, а не бегать вокруг машины, помогая рассаживаться в ней. Наташа, закусив губу, кивнула и снова исчезла в доме. Я же уже несся обратно к умирающему другу. Успел вовремя. Упал перед ним на колени и распорол кинжалом штанину. Рана выглядела отвратительно, а нога уже начала опухать. Артем лежал без сознания, и ждать дальше было уже нельзя. Вдохнув, как перед прыжком в холодную воду, воткнул кинжал к нему в ногу, расширяя рану и позволяя черной крови вытечь из тела. Затем пошли флаконы, антидот на рану и внутрь. Благо Снегирев от острой боли пришел в себя, но не орал, а тихонько стонал, комкая в руках траву, в которую вцепился. «Надо бы ремень между зубов засунуть, но у меня нет на это время. Обеззараживающее, еще антидот, снова обеззараживающее». Один раз Артем не выдержал и вскрикнул. Но тут я увидел, что отек спал, кровь пошла нормальная, а не черными хлопьями, выпрямился, выдохнув с облегчением. «Теперь можно затворить рану, обезболить и напоить крововосстанавливающим». «Артем», из машины выскочила Наташка, и я увидел, как моя мать удержала мать Артема от такого же поступка. «Помоги мне, раз уж тебе на месте не сидится», – прошипел я, убирая флаконы на место. Мы со Снегиревым были в крови, но сделать пока ничего нельзя было. «Нужно потерпеть до дома». «Ты как?» – спросил я у него. «Жить буду», – он слабо улыбнулся. «Спасибо, брат, сочтемся». Я махнул рукой. «Встать сможешь? Куда я денусь?» Он начал садиться. Наташа быстро сообразила, какая именно помощь от нее требуется, и подставила ему свое плечо. Как я умудрился напороться. Знаешь, что самое обидное? Я сам напоролся на коготь уже дохлой твари. Она упала вот так неудачно. Бывает. Ты же знаешь, что против Суховеев в одиночку не ходит. Я обхватил его за талию и мы поковыляли к машине. У меня выбора не было. Артем покачал головой. Кто стрелял? Я слышал выстрелы. Или мне прибредилось? Наташка двух тварей завалила. На крыльцо выскочила. «Машину, видать, ждала», — ответил я за сестру. Артем повернул голову и так на нее посмотрел, что я чуть не присвистнул от удивления. Неужто они перестали скрывать, что нравятся друг другу? Это хороший признак. Все-таки смертельно опасные приключения положительно сказываются на демографии. «Я сейчас не боец. По крайней мере, сутки точно», — после короткой паузы сообщил Артем. «Разберемся», — ответил я, помогая ему сесть рядом с матерью. «Главное, что не помер, а через сутки снова будешь в форме, а там, глядишь, все и закончится. В любом случае, это не твоя битва. Дома же ты в любом случае сумеешь помочь, если вдруг что. Ты уйдешь», это было даже не вопросом, а утверждением. «Да, я уйду», наши взгляды встретились. «Так надо, Артем». «И, нет, я пока не могу тебе ничего объяснить, когда-нибудь расскажешь», кивнул он. И я закрыл дверь, оббежав машину, сел с другой стороны, и машина, как и положено, рванула с места. Глава 23. У ворот нас ждали Щедров и Карамзин. Они все время оглядывались по сторонам, словно ждали, что вот-вот раскроется воронка портала, и из нее начнут вываливаться самые разные твари. Но пока что в нашем квартале было тихо, хотя по всему городу то тут, то там, происходили эти самые прорывы. Мы не останавливались. Прорывов было слишком много, чтобы пытаться их все закрыть, да и печати у меня с собой не было. Увидев соседа, я вышел из машины, сказав остальным, что дойду до дома пешком. Ничего со мной не случится. «Петя, что происходит?» Ко мне сразу же подскочил Щедров. «То самое столкновение миров, о котором мы читали. Я не...» И тут я замер, внезапно поняв, что же было во всем происходящем неправильно. «Ох, не зря я книг из библиотеки натащил. Только не знал, что именно искать. Сейчас знаю, и мне нужно как можно скорее попасть домой, принять душ и кое-что выяснить. А вы почему здесь стоите? И почему в твоем доме нет света?» Я внимательно посмотрел на Славку. Родители еще неделю назад уехали отдыхать, а прислугу я отпустил. Такое творится. «Наш дом не слишком хорошо защищен, не так, как ваш», — тихо добавил Щедров. «Понятно», — я кивнул на ворота. «Пошли, уж лучше действительно на защищенной территории находиться». Я показал Мите библиотеку, так же тихо добавил Щедров. Я догадался, хмыкнул и указал на книгу, которая торчала у Карамзина из-под мышки, потому что вот это могло появиться только оттуда, если ты, конечно, ему не одолжил. А это вряд ли, учитывая, что вы в дом не заходили, ждали меня здесь у ворот. «Ну, мы могли выйти и ждать здесь», — Карамзин поудобнее перехватил книгу. Прихватив с собой самое ценное, я хмыкнул и покачал головой. «Петя, мы нашли способ закрытия порталов», — внезапно выпалил Щедров. «Да, при этом, перед тем, как схлопнуться, он засасывает в себя все то дерьмо, которое успело через него перейти», — быстро добавил серьезный, как никогда, Дмитрий. «Так, а с этого момента поподробней», — я остановился, оглядывая каждого из них по очереди. «Я эту книгу заметил, Еще когда мы с Волковым в библиотеку ходили, вздохнув, ответил Щедров. Тогда я ее там оставил, потому что условие довольно специфическое нужно, а именно, сила смерти. Тогда я еще не знал, что она у нас имеется. Корнилов говорил, что она есть у меня. Тихо поправил я его. Вот, знаешь, как раз в тот момент я это пропустил мимо ушей. Огрызнулся Щедров. Я только что пережил смертельный ужас перед Штригой, и потом, там такие девчонки рядом хихикали. Проехали, я поднял руку, останавливая этот поток оправданий. Мы тогда с ним конфликтовали, и Слава не обязан был помнить, что и кто про меня ляпнул. Какие еще есть ограничения? Заклинание оказалось очень энергозатратным, продолжил Карамзин. Сначала мы этого не поняли, но, когда тебя ждали, обратили внимание. В городе хрен знает, что творится. Надо бы помочь, хотя бы здесь освободить клириков, но нас двоих не хватит. Да даже нас троих не хватит, что уж там. Тем более, что я не смогу помочь, я задумчиво смотрел на них. Вот что, пойдемте в дом. Я быстро смою с себя эту дрянь и будем думать. Ха, я так и думал, что на тебе кровь, сказал Щедров. Просто в темноте плохо видно. Получается, ты тоже в заваруху попал? Получается, что попал, я кивнул, лихорадочно обдумывая ситуацию. А, начал Карамзин, но я его прервал. У Снегирева спросите, это его кровь. Даже в темноте было видно удивление на их лицах. Что вы так смотрите на меня? Клирики вовсе не бессмертны, и их тоже могут ранить, а то и убить. Да, это сложнее сделать, чем с обычным человеком, но не невозможно. Предоставив им повод для обдумывания, я оставил обоих на мать и Наташу, сразу же побежал наверх в свою комнату. Прежде всего принял душ, долго стоял под тугими струями, восстанавливая немного истраченные силы. А когда вышел из душа, то, не одеваясь, как был в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, завалился на постель с книгой. Быстро пролистав до нужной главы, углубился в чтение. «Тук-тук, можно войти?» Я оторвал взгляд от книги и посмотрел на вошедшую Ольгу. «Ты голый?» «Наверное, она хотела сказать что-то другое, но вместо этого начала рассматривать мое тело». «Да», я отложил книгу и поднялся. «Все, что мне было нужно узнать, уже узнал, и теперь оставалось лишь понять, куда из двух вероятных мест явления двойника мне нужно будет переместиться. И я бы с удовольствием показал тебе, что далеко не монах, но у нас, к сожалению, нет времени». «Пока нет времени», она подошла и провела рукой по моей груди. «Я тебя буду ждать здесь, и, если ты будешь в состоянии двигаться, проверю, насколько ты не монах. Оль, ты ведь пришла не любоваться мною?» Я отошел, сдернул полотенце и принялся одеваться. «Никак не могу тебя понять, Романов», она задумчиво покачала головой. «То ты чуть что прячешься в ванной, то, наоборот, выставляешь свою наготу на обозрение. Не то, что тебе нечего показать, напротив. Просто я понял, что в излишней стыдливости нет смысла. А ты меня уже видела и не только видела», спокойно ответил я, надевая кольчужную рубашку и располагая на поясе все, что могло мне пригодиться. «Долгорукий гораздо сильнее меня. Я не питаю надежды справиться с ним в честном бою. Но, кто сказал, что я буду биться честно? Я император, вашу мать, мне по должности излишнее чистоплюйство не положено. Прав был отец-настоятель, клирик, это последнее, что из меня могло получиться. Зачем ты пришла, Оля? Я иду с Щедровым и Карамзиным закрывать порталы», решительно заявила Назарова. Я с силой вогнал кинжал в ножны и медленно повернулся к ней. «Это что еще за выдумки?» Нахмурившись, посмотрел на нее. «Это не выдумки», она покачала головой. «Это то, чему я учусь, в конце концов». Она села на кровать. Мы связались с Корниловым и объяснили ситуацию. «Он сейчас приедет, чтобы заучить заклинание, и привезет с собой самых талантливых и сильных учеников». Артем связался с отцом-настоятелем. Тот одобрили план. «Он пришлет звезду клириков для нашего усиления. Мы же не бойцы. Наташа тоже поедет, как боевой маг. И Артем, он сказал, что воевать нас может, но сможет стоять с печатью на тот случай, если у нас что-то пойдет не так. И таким образом вы высвободите все звезды клириков, кроме одной», задумчиво произнес я. «Хороший план, но, Петя, посмотри на меня, я не могу разговаривать с твоим затылком», попросила Ольга, и я повернулся к ней. «Не стоит нас с Наташей недооценивать, мы вполне способны постоять за себя. Я просто хочу вас защитить», прошептал, стараясь прогнать образ Наташи в гробу. «Так, соберись, нельзя об этом думать, а то, так можно и расклеиться. Вот что, я отправлю с вами Соню. Да, но... Ольга начала было возражать, но я поднял руку, прерывая ее. Соня весьма осторожна и не будет ввязываться в прямое столкновение. Но у вас всегда останется возможность уйти. Ты же помнишь, как мы по межмировой трепе уходили от ненормальных фанатиков, которые тебя хотели в жертву принести. Я помню, но не лучше будет тебе Соню с собой забрать? Нет, не лучше, я покачал головой. Соня мне только помешает. К тому же, у меня имеется средство экстренной эвакуации. И я покрутил на пальце кольцо. Ольга проследила взглядом за моими манипуляциями, но ничего не сказала. Дверь приоткрылась и внутрь заглянул Петька. Постучаться он не удосужился. Упс, я разочарован. Думал, что застану весьма горячую сцену. А вы, он махнул рукой. Ладно, там Корнилов приехал. На автобусе. Точнее, приехала целая толпа. Плюс звезда Дроздова прибыла. У нас что, война намечается? Лично у нас с тобой намечается небольшая прогулка, ответил я. А вот остальные едут закрывать порталы. Это хорошо. Надеюсь, что все мы вернемся в целости и сохранности. Особенно вы. Иначе вы расстроите матушку. Она сейчас с двумя другими дамами активно обсуждает предстоящие помолвки. И будет чрезвычайно печально, если детки ее разочаруют и помрут до того момента, как она их выгодно пристроит, сообщил Петька и закрыл дверь, оставив нас с Ольгой снова наедине. Он меня дико бесит, пожаловалась Назарова, вставая с кровати и подходя ко мне. Я постоянно жду от него удара в спину, и он бы ударил, если бы это не несло для него фатальных последствий. Я надел куртку, поправил ремень и подошел к двери. Но Петька не может мне навредить, потому что в этом случае погибнет, и я не могу его бросить. Это не по-людски будет. Да, я понимаю, мы в ответственности за тех, кого приручили и все такое. Ольга махнула рукой. Идем. Не думаю, что сейчас терять время, это хорошая идея. В этом я был с ней полностью согласен. Поэтому распахнул дверь и пропустил ее вперед. Корнилов ждал в холле вместе с командиром звезды Дроздовым и Долговым, которого, похоже, захватил с собой по привычке. Назарова, ты уже выучила заклинание? Сразу же спросил Корнилов, кивнув мне в знак приветствия. «Да», — ответила Ольга. «В общем, план действия такой», — начал Дроздов. «Мне поступает информация о всех прорывах. Мы едем на место, и вы стараетесь погасить этот очаг. Мы на подстраховке, чтобы твари не добрались до вас. Вы же сами умеете закрывать порталы», — нахмурился Корнилов. «Я, конечно, не против. Это уникальный опыт, и я его ни за что не упущу, но не совсем понимаю, почему монастырь пошел на такое? Потому что клирики могут только закрыть портал, а дальше необходимо производить зачистку, ответил я вместо Дроздова. А, если верить Щедрову с Карамзиным, а не верить им нет смысла, то при закрытии воронки портала некромантом, она забирает с собой все, что сумело через нее прорваться. Почему? С чем это связано? Резко спросили Корнилов и Дроздов в голос. Не знаю. Заклинание взято из книги, которую писали в то время, когда столкнулись миры, и в наш пришла магия. Полагаю, что те маги действовали интуитивно, но у них получилось, а почему, изучите потом, когда очистите город, все так же спокойно ответил я. Да, ладно, Корнилов провел рукой по волосам. Назарова, иди в автобус, там с другими потренируешься. Заклинание дико энергозатратное, каждого из вас хватит максимум на парочку, меня на 5-6, но, я прихватил с собой накопители. Вот заодно и поучитесь ими пользоваться. Работаем парами. Пара закрывает портал, уходит на заднее сиденье и восстанавливается. Затем пересаживается на сиденье впереди, уступая место следующим и так по кругу. У меня только один вопрос. Долгов нахмурился и подошел ко мне. Это столкновение миров? Нет, я покачал головой. Столкновение миров вообще отменяется. Один и тот же мир не может сталкиваться больше, чем с одним из миров, который находится ближе всего к нему. Так что мы имеем дело со свихнувшимся типом, который решил таким образом покуролесить. Полагаю, он просто нашел выход на пантерью тропу. Когда Соня нас вела, я мельком видел мага, который устроил прорыв на пляж. И что-то мне говорит, что это был он. Я сообщу в монастырь. Всего на секунду Дроздов прикрыл глаза от облегчения, которое, казалось, нахлынуло на каждого человека, стоящего в холле, включая оборотня, который как раз вышел к нам. «Соня!» — крикнул я, воспользовавшись секундной задержкой. Упитанная пантера не стала выделываться и выскочила в холл, словно чувствуя момент. «Иди с ними, девочка», – прошептал я, присаживаясь возле нее на корточки и обнимая за шею. «Верни мне их живыми, прошу тебя». Соня внимательно посмотрела на меня немигающими желтыми глазами, а затем медленно провела шершавым языком по лицу, после чего подошла к Ольге и позволила девушке взяться за ошейник. «Да хранит вас, Господь!» Очень тихо, на грани слышимости проговорил я, сунув руки в карман, чтобы не перекрестить их. Дверь закрылась, и ко мне подошел Петька. «Как ты это делаешь?» Внезапно спросил он. «Как я делаю? Что? Веришь? Ты маг, но искренне веришь в то, чего никогда не узнаешь». Он был серьезен, словно действительно пытался разобраться. «Это не противоречит друг другу». Я тряхнул головой и повернулся к нему. «У тебя же есть портальное кольцо?» «Я уже говорил, что есть». Петька показал мне руку с точно таким же кольцом, как у меня. «А зачем тебе?» «Потому что я могу задать координаты на своем только один раз. Так что, первоначально будем перемещаться с помощью твоего кольца. Вот скажи, а зачем это мне?» «Он и твой двойник тоже», — пояснил я. «Значит, зайчик нашел способ прыгнуть в чужой мир и не скопытиться при этом». Петька зло усмехнулся. «А это нашествие, просто отвлекающий маневр, я правильно понял?» «Да, правильно», — я кивнул. «Дилетант, нет, чтобы у меня все по-хорошему выспросить. Мы-то путешествуем между мирами нормально и почти с комфортом, а не по козьим тропам. Вы убиваете двойников и занимаете их место», — прервал его я. «А он нашел способ перенестись в собственном теле и не скопытиться в ближайший час. Если бы его устроила Америка, мог бы туда рвануть, мы бы никогда не встретились и не возникло бы ненужных вопросов. Но, нет, ему обязательно нужно все усложнить». Петька открыл рот, чтобы что-то добавить, но тут вошла мать, неся в руках внутриклановый передатчик. «Петя, тебе начальник службы безопасности клана хочет что-то сообщить», — произнесла она немного растерянно. «Петр Алексеевич», — я прикрыл глаза, стараясь успокоить сорвавшееся сердце. «В пещере с артефактом происходит нечто странное. Артефакт неспокоен, и сканеры показывают, что в пещеру проник человек. Не входить в пещеру. Я приказываю вам не входить в пещеру ни под каким предлогом». Опять в моем голосе прозвучали повелительные нотки. Даже у матери глаза округлились, когда она их услышала. «Слушаюсь, Петр Алексеевич». Начальник немного поколебался, но потом решил не спорить. «Вы приедете, а что, в Костроме спокойно и нет прорывов?» Я даже удивился такому обстоятельству. «Нет, на этот раз пауза была чуть дольше». «Хорошо, мы с Волковым сейчас переместимся с помощью портала. Думаю, что перед пещерой будет самое оно». Я посмотрел на Петьку, и тот сосредоточенно кивнул, не переставая гипнотизировать свое кольцо. Я отдал матери передатчик в тот самый момент, когда Петька крикнул: «Готово». Он схватил меня за руку, пара секунд неприятных ощущений, и вот мы уже стоим перед входом в пещеру. На улице было темно, но вот из пещеры вырывались всполохи яркого света. Некоторые вспышки слепили, а еще из пещеры тянуло чем-то чужеродным. Настолько, что заходить туда не хотелось. Поежившись и переглянувшись, мы с оборотнем сделали шаг к входу. Я выхватил кинжал и первым вошел в пещеру. Глава 24. Когда мы вошли в пещеру, все уже стихло, а потом раздались приглушенные голоса. Этот кретин умудрился стать клириком, было так странно слышать собственный раздраженный голос. Вот как его теперь подменить? Полагаю, что пока никак, а вот этот голос я не забуду никогда. Сейчас самое время переехать в мой дом, и там я обучу тебя. Уж, чтобы научить тебя соответствовать младшему клирику, моих умений хватит. Долгорукий усмехнулся. Только, зачем это тебе? Он ведь не только клирик, но и некромант. А ты владеешь магией смерти? Нет, и тебе об этом известно, ответил двойник раздраженно. Ладно, подумаем. По-моему, проще побыстрее жениться и не спать с этой мышью до свадьбы. Уж наши тела отличаются, это точно. Что он в ней нашел? Кожа и кости. Я просто увидел, как он скривился. Жениться, а потом прямо во время брачной ночи несчастный случай организовать. Я буду безутешен. Такой горе. Только перед тем, как в дом войти, тебе придется убить его пантеру. Эта дрянь никогда вас не спутает, предупредил Долгорукий, а я почувствовал, как пальцы стиснули рукоять кинжала. Как будто я этого не понимаю. Так, вроде бы я могу двигаться. Пошли уже отсюда. Из-за артефакта мне реально не по себе. Мы с Петькой стояли в первой пещере и отчетливо услышали, как голоса приблизились. Он разволновался. Похоже, что твое перемещение не пришлось ему по вкусу, Голос Долгорукова еще больше приблизился. Это предполагалось. Именно поэтому мы заняли клириков работой. Пускай по назначению служат, и не пытаются лезть, куда их не просит. Школу поместили в карантин, голос двойника звучал все уверенней. Я так и не понял, зачем тебе эта школа? Голос Долгорукова звучал еще ближе. Да затем, что там единственное место, где пантеры выходят в этом мире, а нечисть такого наворотила. В голосе двойника звучала явственная усмешка. Этот мир только начало в моих планах. Первая ступень, если можно так сказать. Жаль только эта тварь стащила якорь. И откуда он углядел мерцание межмирового предмета? Ну, ничего, и в монастырь можно проникнуть. Они же не посмеют отказать императору в подобной мелочи. Он расхохотался, и они вышли прямо на нас. «Сюрприз, вашу мать, уроды!» – заорал Петька и бросился мимо меня прямо на двойника. Собственно, правильно он выбрал того, кто слабее, оставив мне более сильного противника. Они явно не ожидали нас здесь увидеть. Настолько, что даже клирик-ренегат на пару секунд остолбенел. И этой секунды хватило мне, чтобы принять окончательное решение. Собственно, я планировал нечто подобное, потому что не смогу справиться с Долгоруким один на один. Просто не смогу. Мне нужна помощь, и Петька этой помощью явно не является. Повинуясь наитию, я бросил Петьке тот самый кинжал, который мне подарил отец-настоятель. Сам же бросился к Долгорукому, на ходу активируя перстень, стараясь во всех подробностях представить место, куда я хочу переместиться. Портал сработал в тот самый миг, когда я ухватил его за рукав и рванул на себя. Перемещение было настолько неожиданным, что ни один из нас не сумел удержаться на ногах при приземлении. Мы повалились на землю и покатились по ней. К счастью, я успел отпустить рукав куртки Долгорукова и ловко отполз в сторону, в то время, как клирик вскочил, активируя мощный светляк, который, взмыв в воздух, осветил округу на десяток метров. Мне же повезло, я отполз к той самой траншее, в которой когда-то мы с Ольгой нашли трупы. Невдалеке журчала река, и воздух был наполнен запахом свежести, но было уже довольно холодно. Осень начала вступать в свои права. «Где ты, щенок?» – прорычал Долгорукий, и его красивое, часто бесстрастное лицо исказилось от ненависти и ярости. «Выходи, прими смерть, как мужчина». Он не спеша вытащил кинжал и принялся осматриваться. Я отполз дальше по канаве, стараясь не издавать ни звука. «Петя, лучше по-хорошему вылезай, обещаю, я тебя не больно убью», промурлыкал Долгорукий, шаг за шагом приближаясь к тому месту, где я прятался. «Ну же, я даже магией пользоваться не буду». В первую минуту, явно издеваясь, добавил он, «дам тебе фору, как старший товарищ, младшему товарищу. Ну же, все клирики, братья, или такому больше в монастыре не учат». Вдалеке раздалось едва слышное конское ржание. «Я призвал дар, нужно выбираться и, хотя бы несколько минут продержаться против этой скотины, пока не придет помощь, и все это время надеяться, что помощь все-таки придет». Одним прыжком я выпрыгнул из канавы за спиной у Долгорукого, и в его сторону полетела водная сеть. Он почувствовал применение дара и ушел в сторону. Развернувшись, Долгорукий оскалился. «Ай, ты мой хороший, в спину бить в монастыре точно не учит. Мы гораздо больше похожи, чем ты думаешь». Пришла моя очередь падать на землю, пропуская над собой обычный фаербол. «А кто-то лжет, как дышит». Я вскочил и отпрыгнул в сторону, и одновременно из-под ног моего противника прямо из земли выскочил водный хлыст и, захватив его ноги, опрокинул на землю. «Ты же говорил, что не будешь пользоваться магией». Ударить мне его не удалось. Потомку уже через полсекунды он был на ногах и метнул в меня один из метательных ножей. Я поймал его за рукоять и отправил обратно, уворачиваясь от воздушной волны. Долгорукий явно забавлялся, играя со мной, с уверенностью кота, который сумел загнать в угол мышь. «Минута прошла, Петя», — ухмыльнулся он и стремительно приблизился. Наши кинжалы столкнулись. Подсечка, и я почти падаю, но успеваю ухватить его за куртку и перебрасываю тело ему за спину. Удар под лопатку не прошел, он ловко вывернулся и ударил меня по лицу. Я не успевал погасить инерцию и не сумел полностью уклониться от этого удара. Глаз практически сразу начал заплывать, и из-за этого я плохо видел, что творится у меня сбоку. Я столько думал, проговорив это, я в который раз упал на землю и откатился на этот раз довольно далеко от него. Я был готов ко всему, включая столкновение миров. Но я, черт подери, не был готов к тому, что это обычный, банальный, мать твою, заговор. Очередной дворцовый переворот. Наша жизнь полна сюрпризов, не так ли?» Долгорукий стремительно приблизился. «Это было даже забавно смотреть, как все вы мечетесь, пытаясь найти разгадку, которая все это время была на поверхности. А ведь я тогда не лгал тебе. Если бы все пошло, как и было задумано, и эта дуреха-наследница влюбилась под воздействием зелья в тебя, то погиб бы ты один, и никаких больше катаклизмов не случилось бы. Может быть, даже школа все еще стояла целехонькой, и Петр вместе с Назаровой закончили ее, все честь по чести. Но, нет, тебе так захотелось все усложнить. Вот какая нелегкая потащила тебя в монастырь, получить возможность противостоять тебе». Я вскочил и сжал рукоять кинжала, который засветился странным голубоватым светом с черными вкраплениями. «О, ты дошел в обучении до слияния подвластных тебе стихий с кинжалом?» В его голосе прозвучало искреннее удивление. «Пора оставлять эти игры, а то ты и вправду сумеешь преподнести мне сюрприз». И он решительно шагнул ко мне, а вокруг него начала закручиваться в смертельную спираль огненная нить, которая практически сразу сорвалась в мою сторону, направляемая волей призвавшего ее мага. Щит возник на пути этой дряни мгновенно, но он не выдерживал такой мощи. Резко отпустив его, я окутал себя водным коконом и успел метнуть нож. Долгорукий был так сосредоточен на своем творении, что поймал нож плечом. Яростно зарычав, он вырвал нож из своей плоти и на меня обрушился шквал ударов. Похоже, ему действительно надоело играть со мной в игры, и он решил покончить с такой козявкой, как я, побыстрее. Отбивать удавалось только 3 удара из 5. Уже через 10 секунд правая рука повисла плетью. Эта сволочь прекрасно знала, куда надо бить, чтобы наверняка. В его руке мелькнул кинжал, налившийся огнем, и тут со стороны реки на нас налетел белоснежный вихрь. Удар Кильпи был страшен. Ублюдка отбросила от меня, и вожак несколько раз поддел его тело передними копытами. Я прекрасно осознавал, что речные кони для него не соперники. Просто нападение этих созданий произошло слишком неожиданно. Руки метнулись к поясу и наткнулись на кобуру. Почему? Ну почему я постоянно игнорирую огнестрельное оружие? Выхватив пистолет, я взвел курок. Долгорукий уже был на ногах. Кильпи его слегка потрепал, но не до такой степени, чтобы тот нас всех здесь не похоронил. Обычная пуля его не возьмет. У него, скорее всего, парочка щитов стоит. Мой нож он пропустил только потому, что использовал сложное заклинание, которое невозможно применять из-за щита. Его руки засветились, и тут я выстрелил. Пуля полетела к цели, а время для меня замерло. Я видел, как она рассекает воздух. И перед тем, как пуля вошла в тело Долгорукого, я призвал дар смерти и бросил его вдогонку пули, даже не сформировав заклятия. Хотя, я и не знал никаких заклятий, кроме элементарной некромантии. Пуля вошла ему чуть ниже раны, оставленной ножом. Он успел в последнее мгновение отклониться, а затем в эту же рану, кажущуюся такой маленькой, устремилось темное облако неоформленной силы смерти. Долгорукий взвыл и упал на колени. При этом он пытался колдовать, сделать хоть что-то, чтобы остановить действие силы, разрушающей его изнутри. Но он не мог ничего противопоставить силе смерти. «Вот поэтому некроманты так востребованы», — пробормотал я, глядя, как на землю падает высохшая мумия. И тут почувствовал, как болят ушибы. Глаз почти ничего не видел, а ноги дрожали, и так и норовили подкоситься. Я подошел к жеребцу, который втягивал ноздрями воздух и нервно бил копытом. Несмотря на гибель Долгорукого, светляк, которого тот выпустил, продолжал висеть в воздухе. Похоже, он его изначально сделал автономным и не подпитывал своей энергией. «Спасибо тебе», — я потрепал ручного коня по белоснежной гриве. Тот слегка укусил меня за плечо и с громким ржанием пустился к реке. Я же посмотрел на чудом уцелевшие часы. Прошло 6 минут. «Охренеть», — выругался я и потряс часы, но цифры не поменяли положение. 6 минут. Вот сколько длился этот бой. Для меня прошли уже часы. На этот раз я не забыл передатчик, но вызов стал для меня неожиданностью. «Петр», — раздался голос отца-настоятеля. «Как у тебя дела?» «Долгорукий мертв», — ответил я. «Сейчас я возвращаюсь к месту, где Волков сцепился с моим двойником. Ты выяснил, что происходит. Мне хотелось плюнуть на все и отключиться, потому что было больно, я устал, а еще нужно было проверить, как там Петька, а то и помочь ему». Но я не отключился и ответил: «Да, этот ублюдок, мой двойник, просто хотел занять мое место, жениться на Ольге Назаровой и стать императором. Какие у него были дальнейшие планы, это уже не важно. Главное, что это частная инициатива безумца. Да, тот колокол, это межмировый якорь. Если я правильно понял, мой двойник использовал его, как ориентир для открытия порталов в наш мир. И, похоже, что ему было все равно, откуда именно открывать порталы. Он делал это произвольно, используя тропу пантер. Как он на нее вышел, я не знаю. Для перемещения самому ему нужно было нечто большее, чем колокол. Он пробовал на случайных людях, таких, как тот труп, который мы с Корниловым поднимали, но в итоге остановился на артефакте. Используя его силу, сумел удачно переместиться, но мы с Волковым подоспели вовремя. Очень хорошо, Петр. Колокол мы изучим очень внимательно. Возможно, он откроет нам всем путь в иные миры. Отец-настоятель помолчал, а затем добавил. Закрытие порталов в столице завершено. Все живы. Ранен Долгов, и Наталья получила несерьезное ранение. Снегирев сумел ее закрыть. Они уже дома, а Корнилов с несколькими учениками в сопровождении звезды Дроздова отправился вычищать империю. Ольга Назарова вернулась вместе с твоей сестрой и Артемом в твой дом. И он отключился. Вот так, не спасибо, ни. Я покачал головой и активировал кольцо. Портал выбросил меня в пещере, в той самой точке, откуда я сиганул на берег с Долгоруким. Петька сидел на камне и рассматривал кинжал. Почти возле входа во вторую пещеру лежало тело, очень похожее на мое. Он оказался сильнее, чем я думал, задумчиво произнес оборотень. А когда ты с убивцем исчез, артефакт произвел возмущенный всплеск и успокоился. Так что лучше активировать мое кольцо за пределами пещеры. Тогда пошли, и я тяжело развернулся и направился к выходу. Хочу завалиться в ванну и отдаться нежным ручкам своей невесты, чтобы она меня немного полечила и приласкала. И тебе не стыдно говорить такие вещи при мне? Возмущенно спросил Петька. Нет, не стыдно. Я покачал головой и вышел из пещеры. Завтра. Все разборы полетов завтра, а пока надо как следует отдохнуть. Шедший за Петром Романовым Петр Волков перед самым выходом из пещеры остановился и, обернувшись, посмотрел на лежащее тело. При этом его губы исказила торжествующая улыбка, с которой он перевел взгляд на спину Романова. Это длилось не больше пары секунд, после чего Волков побежал за Романовым. «Да куда ты разогнался? Подожди меня!» Он выскочил вслед за Петром, поглаживая при этом кольцо. «Надеюсь, ты мне все-таки расскажешь, что нашел в Ольге?» «Нет, ну ничего, я подожду. Уж что-что, а ждать я умею».